Глава 6. Когда Рэмбо добежал до того места, откуда начинались деревья и камни, пришлось слегка замедлить шаги и ставить ступни осторожно, чтобы не поскользнуться и не сломать ногу. У подножия скалы он нашел расщелину, которая шла наверх, и стал карабкаться по ней. С вершины скалы лай собак был слышен лучше. Он огляделся, нет ли поблизости вертолета, его не было. Даже не доносился рокот мотора. Казалось, его никто не выследил. Он нырнул в заросли кустов и деревьев вблизи скалы и залег там, наблюдая, что делается внизу. Примерно в миле он увидел людей, перебегавших по открытому месту. Издали они казались совсем маленькими. Он насчитал 10, но не был уверен, что эта цифра точная. Собак он вообще не видел, но, судя по шуму, их было много. Однако его беспокоило не их число, а то, что они, очевидно, взяли его след и быстро идут по нему. 15 минут, и они будут здесь. Непонятно, как Тислу удалось столь быстро его догнать. Очевидно, кому-то из преследователей хорошо известны эти места, и он ведет их кратчайшим путем. Рэмбо вернулся к расщелине. Он не позволит Тислу подняться в этом самом доступном месте. Он положил винтовку на траву так, чтобы в нее не попала земля, и стал толкать валун, лежавший у края скалы. Валун был большой и тяжелый, но все же он подкатил его к нужному месту. Теперь он перекрывал выход из расщелины наверх. Человек, наткнувшись при подъеме на валун, не сможет ни перелезть через него, ни обойти сбоку. Людям Тисла придется долго мучиться, прежде чем они найдут способ убрать валун, а он к тому времени будет далеко, во всяком случае, он на это надеется. Глянув вниз в лощину, он удивился, как далеко вперед успели продвинуться его преследователи, пока он передвигал валун. Сейчас они были уже около лужи и кустов, в которых он прятался. Человечки остановились там и смотрели на собак, нюхавших землю и отчаянно лаявших. Наверное, что-то перебило его запах. Раненый олень вдруг понял Рэмбо. Когда он нырнул в кусты, на него попало немного оленьей крови. Теперь собаки пытались решить, по чьему следу им идти, его или оленя. Выбрали они чертовски быстро. В ту секунду, когда собаки устремились по его следу к скале, он схватил винтовку и побежал прочь. Кусты были густые, колючие, он заработал немало царапин. Но вот, наконец, выбежал на открытое место и увидел обрыв. Под ним был лес, весь в красных, оранжевых, коричневых листьях. Обрыв был почти отвесным, и спуститься здесь было невозможно. Итак, впереди обрыв, и почти такой же, только с валуном сзади. Оставались два других пути. Если он пойдет на восток, то опять приблизится к широкому концу лощины. Но там, скорее всего, идет страховочная группа Тисла. Оставался путь на запад, куда улетел вертолет, в ту сторону он и побежал. Оказавшись на краю нового обрыва, он понял, что сам загнал себя в ловушку. Иисусе, собаки лаяли все громче. Он стиснул винтовку, проклиная себя за то, что нарушил одно из основных правил — никогда не идти по пути, который может тебя завести в ловушку. Иисусе, неужели у него не только тело, а и мозги размякли, когда он валялся в госпитале? Он не должен был влезать на скалу по той расщелине. Он заслуживал того, чтобы его поймали. Он заслуживал всего, что сделает с ним Тислу, если Рэмбо позволит себя поймать. Теперь собаки лаяли еще ближе. Он провел рукой по лицу и увидел на пальцах кровь. Так сильно исцарапал его кустарник. При виде этой крови Рэмбо разозлился на себя. Он думал, что убежать от Тисла будет легко и просто, что, пройдя закалку войной, ему все нипочем, теперь приходилось многое пересмотреть. То, как он дрожал и трясся после инцидента с вертолетом, должно было стать серьезным предупреждением.